Паркер остановился на обочине, глядя на огни непрерывно мигающих патрульных машин, так что все это напоминало сцену из старого научно-фантастического фильма. Его грузовик тотчас окружили фигуры в светоотражающих куртках, и вокруг забегали лучи фонариков. «Полицейские?» — спросила Майтон. «Очень хотелось бы надеяться, что это и вправду инопланетяне в форме жандармов», — ответил Паркер. Он высунулся в окно. Один из офицеров по-военному отдал ему честь и начал сурово, но достаточно вежливо задавать вопросы, не переставая водить фонарем по кабине. Паркер и Майтон чувствовали себя униженными под его бесцеремонным взглядом, который вторгался в их личное пространство. «Куда направляетесь?» Паркер попытался улыбнуться, но у него это плохо вышло. И вообще, в безжалостном свете фонаря небритое лицо и темные круги под глазами делали его похожим на преступника, чей портрет полиция вывешивает на улицах вместе с объявлением о розыске. «В Буэнос-Айрес хотели провести там несколько дней и...» «Груз имеется!» — строго перебил его жандарм, продолжая изучать внутренность кабины. Паркер чуть замешкался и сначала сказал, что да, имеется, потом что нет, потом что есть немного, но офицер уже перестал его слушать. «Предъявите водительские права, страховку, свои документы, документы пассажиров и бумаги на груз, пожалуйста». Паркер кивнул и сделал вид, будто ищет все это, хотя на самом деле лихорадочно старался придумать какой-нибудь способ выкрутиться из весьма опасной ситуации. «Сколько человек в машине?» — продолжал свои расспросы жандарм, пока Паркер дрожащими руками протягивал ему пакет с документами. Ни одна спасительная идея в голову не приходила. К тому же он знал, что собранные в пакете бумаги никуда не годятся. «Нас тут, как вы сами видите, двое, она и я». Луч опять скользнул по их лицам. «И больше вы ничего не можете мне предъявить?» — удивился жандарм, мельком глянув на документы. «Есть у меня кое-что еще и вот здесь», — добавил Паркер неестественно беспечным тоном, открывая бумажник, но лицо стража порядка сразу окаменело, и он посоветовал Паркеру не усугублять свое положение такими вот фокусами. «С тем, что вы мне предъявили, нельзя управлять грузовиком», — заявил он грозно, держа в одной руке просроченные и потрепанные водительские права, а в другой — несколько сложенных листков бумаги, уже изрядно пожелтевших, так что было трудно разобрать, что там написано. Майтон через плечо Паркера с улыбкой протянула жандарму свои документы, но он даже не повернул в ее сторону головы. «Тут у вас далеко не все в порядке. Сами-то вы откуда?» Но и на этот вопрос Паркер не смог толком ответить. Откуда он сам? Вот уже не один год он катался по дальним окраинам континента, не всегда имея точные сведения о пунктах отбытия и прибытия. Порой достоверно не зная, где должен начаться его маршрут и где закончится. Любой имел скорее форму круга, хотя доводилось ему вычерчивать бесконечные кривые или зигзаги, которые нередко пересекались между собой, так что если перенести подобные плутания на карту, получилась бы бессмысленная почкотня, клубок непонятных линий. «Скажи им поскорее хоть что-нибудь, скажи что угодно, только не молчи», — шепнул ему на ухо Майтон. Но Паркер словно онемел, поскольку был совершенно не способен изъясняться на необходимом сейчас официальном языке. Да и что мог ответить на подобный вопрос человек, который водил машину, ориентируясь по звездам, и привык мириться с непредсказуемыми капризами природы? «Да ответь же ему!» — опять шепнула Майтон, но уже настойчивее, в то время как Паркер цепенело смотрел на жандарма, не находя ни одного нужного слова. «Беда в том, что я и сам не знаю, откуда приехал», — пробормотал он, наконец, еле слышно. Офицер глянул на него холодно, с профессиональной суровостью, и по-прежнему вежливо приказал. «Выходите, пожалуйста, и следуйте в пункт контроля». Контрольный пункт состоял из нескольких вагончиков и трейлеров, которые служили чем-то вроде штаба собственным центром связи. Во всяком случае, на крышах имелись антенны и радиолокаторы. Рядом была устроена парковка, где жандармы как раз сейчас проверяли несколько грузовиков. Паркер и Майтон при свете мигающих синих и красных огней шли по обочине дороги в сторону главного вагончика. «И откуда только их черт принес? Ничего подобного я ни разу не видел», — буркнул Паркер. «Мне очень страшно», — отозвалась Майтон, еще теснее прижимаясь к нему, и тихо добавила. «Хотелось бы надеяться, что и эти тоже пригласят нас отведать жареного мяса. Только вот плохо в такое верится». Потом она уже совсем другим тоном попросила его поскорее что-нибудь придумать, хотя сам он знал, что на сей раз вряд ли сумеет отмазаться. «Мы везем что-нибудь запрещенное?» — спросила она. Паркер задумался и не слишком уверенно ответил. «Нет, думаю, что нет. Манго, папайя. Могло быть и хуже». В вагончике офицер пригласил их сесть к столу, пока оператор передавал куда-то информацию о Паркере и его грузовике. Эти звуки действовали Паркеру на нервы, и особенно когда он услышал, как металлический голос повторяет его данные. Тем временем, снаружи, другие люди занимались проверкой их груза, вскрывая выбранные наугад коробки и ящики. Паркера прошиб озноб, едва он представил, как эти алчные псы обнюхивают каждый закуток в грузовике. Он словно воочию видел, как они осматривают его домашнюю утварь, мебель, как затянутые в перчатки руки роются в простынях и шкафах, листают книги, записи и глазеют на фотографии. Как острые лучи фонарей выдергивают отдельные фразы и записи в его личном дневнике. Скоро от теплой легкой атмосферы, царившей в кабине, которую они делили с Майтон, не останется и следа. Никогда еще Паркер не чувствовал себя до такой степени униженным. Он окончательно пал духом и не мог переломить себя, чтобы попытаться хоть что-нибудь объяснить жандарму. Угадав его состояние, Майтон решила вмешаться. Она встала и начала во всех подробностях описывать положение дел, с большой готовностью и очень чистосердечно. Если поначалу офицер, уткнувшийся в бумаге, вроде бы никак не реагировал на ее пылкую речь и выглядел непрошибаемым служакой, то постепенно в нем стало просыпаться что-то человеческое. Майтон чувствовала себя виноватой в случившемся и старалась сделать все возможное, чтобы вызволить Паркера из беды. Ее мягкие манеры и теплый тон явно подействовали на неприступного с виду жандарма, привыкшего неукоснительно исполнять свои обязанности, и в конце концов он обещал в меру своих возможностей им посодействовать. Они молча сидели, курили и ждали. Наконец, жандарм вернулся к столу с бумагами в руках. Он перечислил все непорядки, обнаруженные в документах, и объявил, пока ехать дальше им запрещается. Хотя про себя Паркер поносил жандармов последними словами, они с Майтон понуро слушали его и кивали в знак согласия, словно им зачитывали приговор суда, а их судьба зависела лишь от того, смогут они или нет вызвать сочувствие у палача. Паркер, старательно изображая полное спокойствие, пообещал, что если их отпустят, хозяин фирмы на следующий же день решит все проблемы. Жандарм в ответ грозно помахал папкой и заявил, что это исключено, поскольку до сих пор не удалось отыскать никаких сведений про ту фирму, которая якобы занимается грузоперевозками, а соответственно и про ее владельца. Поэтому грузовик и груз подлежат аресту. «Дело в том, что мы, шеф, человек немного неаккуратный в делах», — попробовал возразить Паркер. «Не только ваш шеф, но и вы тоже, ведь ваша лицензия не дает вам права управлять грузовиками, а кроме того, срок ее истек еще 2 года назад. И для вас же будет только лучше, если я не стану копать глубже», — добавил жандарм, захлопнув папку. Майтон быстро встала между ними и выпалила самым трогательным тоном. «Это я во всем виновата, а сеньор всего лишь помогает мне выбраться из очень неприятной ситуации». Жандарм посмотрел на нее с любопытством и даже начал снова сравнивать лицо Майтон с фотографией на ее документах. «Кажется, с вами действительно случилось что-то серьезное. Если бы это зависело только от меня, я бы вас отпустил, но не могу. Грузовик останется здесь до составления соответствующего акта, который мы передадим в суд. Звоните хозяину фирмы, пусть явится сюда как можно скорее», — посоветовал он. Но прежде чем они вышли, посмотрел на Паркера и спросил, есть ли у него с собой хотя бы сменная одежда. «Грузовик — мой дом, я в нем живу». Такой ответ вызвал у жандарма явное недоумение, и после минутного колебания он добавил, что в порядке исключения разрешает им там оставаться. Оказавшись у себя в кабине, Паркер и Майтон не обменялись ни словом и улеглись под одним одеялом. А проснулись оба в тот миг, когда первые лучи окрасили в золотистый свет странное поселение, образованное их грузовиком вместе с вагончиками жандармского блокпоста и патрульными машинами. Жандармы уже пили мате и грелись около костра, а Паркер с Майтон сразу начали разбивать себе лагерь с той стороны трассы, откуда начиналась степь. Под любопытными взорами военных они закрепили проволокой брезентовый навес и расставили под ним мебель. Несколько стражей порядка подошли к ним поближе и стали с улыбками задавать вопросы, на которые Паркер не отвечал, так что те вскоре удалились, изумленно покачивая головами и сделав бог весть какие выводы. Паркер и Майтон между тем закончили устройство стоянки, позаботившись о максимально возможных удобствах, так как не исключали, что застрянут здесь надолго. Потом приготовили сытный завтрак. Паркер ел, устремив взгляд вдаль, словно надеялся получить хотя бы оттуда срочно нужный ему совет. А Майтон с унылым видом то и дело ставила на стол что-нибудь еще. «Я втянула тебя в эту историю, поэтому сама должна и вытащить из нее», — повторяла она время от времени. «От нас тут ничего не зависит. Во всем виноват проклятый старик Констанция. Когда я с ним встречусь, выскажу ему все на чистоту». «Нет, Паркер, ты и сам прекрасно понимал свое положение, ведь жил так не один год, и что-то в этом роде должно было когда-нибудь дослучиться. Сейчас тебе еще повезло, поскольку зацапать тебя могли и с настоящей контрабандой. Опять оказался бы в роли дурачка, который расплачивается за чужие грехи. И повторилась бы прежняя история», — сказала она не без вызова. Паркер ел медленно, жуя и низко опустив голову. «Да, вполне возможно». «Вполне возможно, что ты права», — вяло согласился он. Она хотела что-то добавить, но Паркер ее перебил. На смену первоначальной прострации пришло желание действовать. Он вскочил из-за стола и зашагал туда-сюда по их стоянке, словно в ожидании нужного импульса. «Послушай, тебе в любом случае надо ехать дальше, до самого Буэнос-Айреса, а я останусь тут», — выпалил он наконец. «Нет, я тебя ни за что не покину, об этом не может быть и речи». «А кроме того, твой муж, скорее всего, все еще ищет тебя, и задерживаться здесь, как если бы наш корабль сел на мель, просто опасно». «Бруно наверняка и думать обо мне забыл. Нашел себе новую подружку. Лучше давай вместе соображать, как выпутаться из этой западни». Паркер остановился, погладил ее по голове и предложил немного прогуляться, а заодно и проветрить мозги. Они прошли несколько километров вдоль шоссе, но бессмысленная ходьба им в конце концов надоела. Днем, так ничего и не придумав, оба устроились в кровати, укрывшись одеялами. И не вставали до самого вечера, а жандармы тем временем поглядывали в их сторону и отпускали вольные шутки. На следующее утро Паркеру просыпаться не пришлось по той простой причине, что всю ночь он и так не смыкал глаз. Соорудив себе что-то вроде пончо из нескольких покрывал, оставив снаружи лишь руку с сигаретой, он ходил кругами вокруг их лагеря, освещенного пепельно-серым лунным светом. Иногда шел к очагу, который горел рядом с мобильным постом, и пытался согреться. Там сидели жандармы, уже начавшие привыкать к соседству необычного грузовика. Они угощали Паркера мате, а еще он выслушивал их советы, узнавал новости о погоде и состоянии дорог и присоединялся к общему разговору, чтобы войти к новым знакомым в доверие. Они могли оказаться ему в чем-то полезными, поэтому не следовало настраивать их против себя. Паркер подождал, пока солнце оторвется от линии горизонта, приготовил завтрак и юркнул в постель к Майтон под теплое одеяло. Потом сказал ей, что должен найти способ связаться со стариком Констанцией и попросить, чтобы тот как-нибудь вызволил их отсюда. А Майтон пусть подождет его здесь. Она долго смотрела на него и повторила, что пойдет с ним куда угодно, даже если им придется прошагать до самой ночи и возвращаться в полной темноте и под проливным дождем. Несколько часов спустя они собрали сумку, проверили, надежно ли укреплен лагерь, и попросили жандармов помочь им найти машину, которая подбросила бы их до ближайшего поселка. В итоге Майтон и Паркер оказались на захудалой заправке в Долине Мертвых, где имелись бар и продуктовая лавка. В баре несколько человек пили джин и разговаривали в полголоса, кто за столиками, кто у стойки. Мужчина в сдвинутом на бок берете, чей точный возраст определить было трудно, но явно преклонных лет, указал им на телефон, скрытый за мешками с рисом и зеленью. Констанция на сей раз был трезвым и соображал нормально. «Я не нашел тебе замену, а сам не имею лишнего времени, чтобы скакать по дорогам, так что ничего у тебя с этим твоим отпуском не выйдет», — сказал он, как отрезал, узнав голос Паркера. Но тот быстро перебил его, пока старик не начал по своей привычке жаловаться, что могло растянуться надолго. «Сейчас у нас другая проблема. Меня задержали жандармы», — сообщил он, и пока вкратце рассказывал о случившемся, слышал, как Констанция непрерывно кашлял и отплевывался, хотя это было лишь способом потянуть время. Паркер повторил сказанное, несколько сгустив краски, так как боялся, что хозяин плохо его понял. «Я не верю ни одному твоему слову», — заявил тот, не скрывая бешенства. «В последний раз ты придумал что-то про поломку грузовика, чтобы смотаться невесть куда с бабой, подхваченной на дороге. И вообще, ты вечно изобретаешь какие-то несчастья, лишь бы не работать». Тут Паркер громко выругался а клиенты бара настороженно примолкли, а бармен поспешил к нему, чтобы узнать, не случилось ли с ним чего. Мэттен попыталась его утихомирить, но Паркер отстранил ее рукой. Перепалка продолжалась еще несколько минут, пока он не заорал так, что задрожали стены. «Подлая скотина!» И, бросив трубку, какое-то время молча сидел и глядел в пустоту. Посетители бара вернулись к своим разговорам, а бар — к своему обычному ритму. Паркер попросил стакан джина, выпил залпом и тотчас заказал второй. Чтобы сумерки не застали их в поселке, они решили, не мешкая, пуститься в обратный путь. Расплатились и вышли на улицу, где бушевал ветер, из-за которого было невозможно идти, не спотыкаясь. Но они надеялись, что вот-вот появится какая-нибудь машина и довезет их до места. «Я хочу домой», — прошептала она. Паркер глянул на нее с изумлением. «Домой? У нас нет дома». Мэттен сделала еще несколько шагов и преградила ему путь со словами. «Есть. Пока еще есть. Но мы там застряли накрепко и не можем двинуться с места». «А нормальные дома и не должны никуда двигаться». «Неужели ты хотел бы остаться там жить, имея в качестве соседей инопланетян?» «Дом — это ты и я, а вовсе не грузовик. Именно это и называется домашним очагом». Паркер надолго задумался, с интересом поглядывая на Мэттен, а потом признался. «Домашний очаг. Никогда раньше мне не доводилось использовать такого выражения». Мэттен пристально посмотрел ему в глаза, словно утверждая свое присутствие не только на этих дорогах, но и в его жизни. «Привыкнешь», — сказала она. А потом они двинулись по шоссе и шли, пока очертания заправки не пропали из виду. Примерно через час Паркер услышал за спиной шум мотора, вышел на середину дороги и раскинул руки в стороны. Машина ехала очень быстро и, ловко вильнув, обогнула его и помчалась дальше. Еще час спустя они все еще шли. Она, еле передвигая ноги и накинув на голову платок, а он, подняв воротник плаща, поворачиваясь к ветру то одним, то другим боком и держа во рту погасшую сигарету. «Никогда еще мне не случалось пройти столько ради одного телефонного звонка», — сказала Мэттен, лишь бы что-то сказать, хотя на шутки сил у нее уже не осталось. Паркер вздохнул. «А ведь сейчас мы могли бы гулять по центру столицы». «Давай забудем про Буэнос-Айрес и подумаем, что станем делать завтра», — бросила она, не отрывая глаз от разделительной линии на асфальте, которая напоминала сейчас слабо натянутый канат. «Давай забудем про завтра и подумаем, где проведем ночь, если никто нас не подберет», — в тон ей ответил Паркер.